Ты потерял много крови. Не шевелись, а лучше даже не говори. Бехтеев еле заметно кивнул и облизал пересохшие губы. Приподнял уже насквозь пропитанную кровью скатерть и сказал: «Хреновая рана. Кажется, он задел желудок. У меня во рту вкус крови. Целитель справится. Может не успеть», — пессимистично заметил Петр. Поднял на меня мутный взгляд и сказал: «Эспер, они убили отца». Я взял со стола бутылку с водой, открыл ее, сел рядом с Петром и протянул. «Шилов сам тебе сказал?» «Да», — Бехтеев сделал маленький глоток. «Он сказал, что мой отец в эту минуту умирает от сердечного приступа». «От сердечного приступа?» — переспросил я. Петр кивнул и снова глотнул воды. «Я невольно вспомнил о том, как умер мой отец. По той же причине. Внезапно. Неужели это может быть связано? Неужто Черный Орел приложил руку к смерти Александра Тарковского? Если это действительно так, то они ответят. Мне плевать, что Орел действительно сильнейшая тайная служба мира. Я найду способ отомстить». «Он еще сказал, что наша война будет продолжена», — прохрипел Бехтеев, — «и что мой род должен быть уничтожен. Я не позволю». «Не позволишь?» — Петр невесело усмехнулся. «Как? Это Черный Орел, Эспер. Ты и правда навлек на себя большую беду. Я очень благодарен, но...» «Ша-ша, хватит говорить, не трать силы. Если они хотят уничтожить Бехтеевых, они это сделают», — мрачно закончил Петр и оперся затылком на стену. «Я же сказал, не позволю, и ты мне в этом поможешь. Сделаю, что смогу». Целитель вскоре прибыл, а с ним и полиция. Я рассказал ту же легенду, что и планировал. Мол, я собирался увидеться с Петром, но застал в номере грабителя. Тот сбежал через окно, вот и все. «Этот грабитель носил черное пальто?» — спросил городовой. Портье говорил о мужчине, который был так одет, и спрашивал Бехтеева. «Не уверен», — ответил я. «Он был в черном, да, но все произошло так быстро, я не успел разглядеть. Лицо, к сожалению, тоже не запомнил». Обвинять агента Черного Орла в попытке убийства было все равно бесполезно, а вытаскивать на свет коварную схему, которую они собираются провернуть, равносильно суициду. Я могу и буду сопротивляться, но кричать на всех углах, что тайная служба заставляет меня продолжать войну, как минимум глупо. Целитель справился с раной Петра и убедил нас в том, что он будет жить, но потерю крови, конечно, восполнить не мог. Поэтому Бехтеев был еще слаб, и теперь ему требовалось несколько дней на восстановление. «Похоже, тебе придется снова побыть моим гостем», — сказал я, — «на сей раз без принуждения, но я настаиваю, так будет безопаснее». «Конечно», — стягивая окровавленную рубашку, ответил Петр. «Нам в любом случае надо вместе решить, что делать». Вскоре прибыл Лучезар, который узнал о происшествии. Я пока не стал делиться подробностями, но Зар и без того все понял. Он лишь спросил: «Нам по-прежнему готовиться к бою, ваше благородие?» «Да, мы не знаем, как поведут себя завтра бехтеевцы. А может, они прибудут уже ночью. Я не позволю им напасть на тебя», — сказал Петр. «Если отец действительно мертв, то я теперь граф. Мои гвардейцы не посмеют ослушаться». «Как знать», — покачал я головой. «Не стоит недооценивать наших общих друзей. Они вполне могут запудрить твоим людям мозги. Скажут, например, что ты предал род из-за любви к Белославе». Бехтеев вдруг покраснел и хмыкнул. «Глупости. Как интересно. Неужто он тоже, как и его покойный младший брат, воспылал любовью к моей сестре?» «Знаешь, что?» — сказал я. «А ты ведь прав. Если Игорь Алексеевич скончался, отныне ты граф. Тебе еще надо официально принять титул и все такое. Но ты уже имеешь право подписывать официальные документы. Новый договор?» — сразу догадался Петр. «Вот именно. Я немедленно попрошу градоначальника его зарегистрировать. Сейчас вернусь». Я сбегал в гостиницу, попросил бумагу и ручку. Само собой, у Петра не было при себе родовой печати. Зато у портье нашелся сургуч, и мы сделали отпечаток родового перстня Бехтеевых. Обладает почти такой же юридической силой, как родовая печать. На всякий случай мы составили 4 экземпляра. 2 я забрал с собой, а 2 отдал Петру. «Поговори с Нагорным», — сказал я на прощание. «Объясни ему ситуацию, только без лишних подробностей. Если твои люди и правда будут настроены враждебно, вдвоем вам будет проще их убедить». «Хорошо», — кивнул Бехтеев и с помощью Лучезара залез на лошадь. «А ты? Мне нужно еще кое-что сделать в городе. Скоро вернусь». «А может, и не скоро», — добавил про себя, щупая в кармане телевокс. «Интересно, как Владислав отреагирует на мой поступок. Вряд ли будет рад. Только мне плевать. Как истинный аристократ, Я обязан держать свое слово. И я дал слово, что война окончена. Значит, так и будет. Никто и ничто не заставит меня ее продолжить. Что бы там ни планировали князья и Черный Орел в своей большой игре, я буду ходить по-своему. Буду вести свою игру, пускай даже наперекор. Рискованно, еще бы. Только я уверен, что орлы не посмеют нанести моему роду вред. Судя по всему, у них с Владом есть какая-то договоренность. Да и в любом случае, я, потомок московских князей, пускай изгнанник, пускай всего лишь пешка по меркам больших родов, кровь во мне течет далеко не рядовая, и я не позволю собой помыкать. Прискакав к дому Рылина, я увидел, что свет в окнах уже не горит. Градоначальник, видимо, отправился спать. Ну что ж, придется снова его потревожить, ведь в городе происходит событие, требующее внимания. Ваше благородие, дверь открыл тот же слуга. Что-то случилось. Позовите Сергея, немедленно. Прошу простить, господин уже, немедленно. Рявкнул я. Слуга поспешно поклонился и отправился за хозяином. Рылин показался в коридоре с каменной свечой в руке и с явным недовольством на лице. «Эспер, я же сказал», – прошипел он, подойдя. «Я не собираюсь в это вмешиваться. Одевайся, едем», – сказал я. «Куда?» «В канцелярию. У меня есть новый мирный договор, подписанный новым графом». Я приподнял свернутые в трубочку бумаги. «Подожди, подожди», — Рылин выставил ладонь. «Новым графом?» «Да», — я опустил голос до шепота. «Черный Орел убил Игоря Бехтеева и пытался убить Петра. Я помешал. Перун, меня порази. Ты сумасшедший?» «Это был не вопрос. Сергей аж побледнел от ужаса. Я не собираюсь в это влезать, выделяя каждое слово», — сказал он. «Тебе придется», — твердо сказал я. «Не переживай, я сделаю так, что тебе ничего не будет. Ты не сможешь бороться с Черным Орлом», — покачал головой Сергей. «Я и не собираюсь. Ты зарегистрируешь договор, а затем я лично отвезу все бумаги в Петербург и передам в имперскую канцелярию. Орел больше не сможет ничего сделать. По-моему, ты их недооцениваешь. Правда? А по-моему, это они недооценили меня. Одевайся, быстрее». Рылин тяжело вздохнул и посмотрел на меня из-под лобья, но потом все же кивнул и буркнул. «Сейчас». Я достал карманные часы и взглянул на циферблат. 9:30 вечера. Это значит, что в Петербурге сейчас 6:30. Поздновато. Отделения канцелярии работают до 6:00. Успею, должен успеть. Без местной регистрации наш договор не примут в столице. Поэтому мне надо за 30 минут успеть закончить все дела здесь, добраться до Питера и успеть в канцелярию. Хорошо, что в этом мире есть порталы, но даже с ними мне придется совершить минимум 3 прыжка. Сначала в Старосибирск, оттуда в Екатеринбург, и уже оттуда за Урал. Рылин вышел через пару минут. Мы вдвоем залезли на моего коня и понеслись галопом. Через 10 минут мы подписали необходимые документы и Сергей поставил свою печать. На ходу попрощавшись, я бегом спустился по лестнице. На первом этаже слегка замешкался, а потом выбил дверь в отдел доставки и схватил первую попавшуюся фуражку канцелярского посыльного. Затем выбежал на улицу и поскакал к порталу. В 9:45 я был в Старосибирске. Едва выйдя из портала, купил билет, и через 2 минуты оказался в Екатеринбурге. Там возникли трудности, но их получилось решить с помощью курьерской фуражки. Я даже смог обойтись без вранья. Не стал говорить, что я посыльный, просто начал тараторить, что мне надо успеть доставить документы в Петербург. Папка с бумагами и форменная фуражка с почтовым гербом позволили транспортным полицейским додумать все самим. В столице я оказался без 6:08. После столь быстрых перемещений меня мутило и кружилась голова. Порталы – тоже испытание для вестибулярного аппарата, как полеты на самолете в моем старом мире. А на главной портальной площади Петербурга меня уже ждали. Господин Терновский, 4 мужчин в черных пальто двинулись навстречу, едва я вышел из портала. С кем имею честь? Сами догадайтесь, или мне достать удостоверение? Не стоит. Простите, господа, я очень спешу. Готов поговорить с вами позже. Вы отправитесь с нами, будто не услышав меня, сказал командир группы. Слезайте с лошади. Я не стал говорить ни да ни нет. Просто дал коню шпоры и сорвался с места, едва не сшибив орловцев. За ним прозвучало за спиной. Как они узнали, черт возьми, что я направляюсь в Питер? Впрочем, чему здесь удивляться, это же Черный Орел. У меня осталось 7 минут, чтобы успеть в канцелярию, а на хвосте теперь погоня. Что ж, придется вызывать подмогу. Я на скаку выхватил из кармана телевокс и нажал на нужные символы. Глава 13. Гадимир, это я, ваше благородие, все в порядке? Нет, я в Питере, за мной погоня. Я чуть было не врезался в проезжающий трамвай, с трудом обогнул его и вылетел на тротуар. Прохожие бросились в рассыпную, и я с трудом вернул коня на проезжую часть. Обернулся. За мной неслась машина с тонированными окнами. В Питере. Погоня. Недоумевающе повторил Гадимир. Срочно к Владу. Нужна помощь. Главное управление канцелярии. Бегом. Прокричал я и отключил связь. Вечерние улицы были полны людей и транспорта. На коне было легче маневрировать, чем на машине. Так что я прилично оторвался от преследователей. Но была и проблема. Я точно не знал, где находится канцелярия. Я пронесся через узкий питерский переулок, через который бы автомобиль точно не проехал. Завернул за угол и резко осадил коня перед двумя девушками. По виду, студентки. Барышни, где здесь управление канцелярии? Ты там, указала одна из них мне за спину. Конкретнее, сударыня. Красное здание на углу. Там имперский флаг над входом, увиди. Не дослушав, я резко развернул коня и вновь ударил его шпорами. Скакун возмущенно заржал, но все же сорвался с места. «Прости, дорогой», я похлопал его по шее, «но нам надо успеть». Я мчался по улицам, огибая кареты, машины и других всадников. Мне вслед раздавались ругательства и свистки городовых, но я не обращал внимания. У здания канцелярии было высокое крыльцо. Когда я подъехал, по нему спускалась целая толпа народу. Судя по одежде, служащие. Я взглянул на часы, висящие над входом. Без одной минуты 6. Еще есть шанс. Я бросил коня вперед, прямо на ступени. Люди разбежались в разные стороны, бронясь мне вслед. Резко спрыгнув с седла у дверей, я подвернул ногу и зашипел от боли. Бросил поводья ошарашенному слуге у дверей, выхватил из седельной сумки папку и побежал внутрь. За спиной раздался резкий свист колес. На миг обернувшись, я увидел, как на дороге останавливается автомобиль «Орла». Черт, недолго думая, я захлопнул дверь. Охранник, стоящий рядом, схватил меня за рукав и воскликнул. «Это что такое, вы что себе позволяете? Убери руки!» – прорычал я, сверкая взором. «Дело государственной важности. С моей точки зрения, так оно и было. Так что снова никакой лжи, всего лишь небольшое преувеличение. Где дворянский отдел? Четвертый этаж, не смело отпуская меня», – промямлил охранник. «Но рабочее время закончилось. Меня примут», – ответил я. Как можно быстрее двинулся вперед по коридору, хромая и кривясь от боли в подвернутой ноге. Подниматься по лестнице не вариант. Где левитирующая платформа? Нет ее, зато есть порталы. Надо же, порталы внутри зданий, такое даже в Москве редко встретишь. Едва я приблизился к портальной арке, как в здание ворвались агенты Черного Орла. Они, конечно же, меня увидели и бросились следом. Выйдя на четвертом этаже, я подумал лишь мгновение, а потом выхватил револьвер и точными выстрелами разнес кристаллы на всех 5 находящихся здесь портальных арках. Выстрелы громом прошлись по полупустым коридорам. Раздались крики, захлопали двери. Где-то запищал сигнальный артефакт. Да уж, навел я шороху. Стоило ли оно того? Ведь если Черный Орел захочет, он все равно аннулирует регистрацию мирного договора. Остается лишь надеяться, что здесь, в столице, сделать им это будет сложнее. «Тишина!» – рявкнул я, убирая револьвер. «Дело государственной важности. Где дворянский отдел?» Сжавшийся в углу служащий несмело указал пальцем на дверь рядом с собой. «ЗД-10, ты этим занимаешься?» «Да-да, отлично, вставай, быстрее!» Я буквально силой затолкал тщедушного мужчину в кабинет, запер дверь на замок и самым варварским образом обрушил стеллаж с документами, загромождая проход. «Вот, смотри сюда», я усадил канцеляриста за стол и раскрыл перед ним папку. «Мирный договор между родами Терновских и Бехтеевых. Вот копия, подписанная мной и ныне покойным графом Игорем Алексеевичем. Вот новый экземпляр, подписанный его наследником и тоже мной. Вот акты регистрации в канцелярии Дальнегранска. Заверяй». «А вы барон Терновский?» «Да, быстрее», проорал я, разжигая взор. «Хорошо, хорошо. Черт возьми, что же я делаю? Похоже, что рою сам себе яму, ведь орловцам даже стараться не придется. Они скажут, что я ворвался в здание и силой заставил служащего подписать фиктивные бумаги. Плевать всем будет, что бумаги на самом деле настоящие. Хотя нет, неправда. Если сейчас я получу официальную бумагу о регистрации договора в столичной канцелярии, даже Черному Орлу придется потрудиться, чтобы объявить ее незаконной. В коридоре послышались громкие шаги и крики. «Резвее», — приказал я канцеляристу. «Как могу, господин», — ответил тот, быстро черкая ручкой по гербовой бумаге. Через несколько мгновений дернулась дверь, а потом раздался вопль. «Терновский, ты что, под трибунал захотел? Открой немедленно». «Открою, когда закончит с моими документами», — ответил я. «Они все равно не будут иметь силы. Это мы еще посмотрим. Твою мать!» Дверь содрогнулась от нескольких мощных ударов. «Именем государства российского, немедленно откройте. Это черный орел. Пиши», — спокойно сказал я бледному как смерть служащему. «Мать земля, убереги», — пробормотал он и продолжил составлять документ. «Ломайте, что вы встали», — раздалось из-за двери. Я на всякий случай отошел на несколько шагов. Рука сама потянулась к револьверу, но доставать его я не стал. В конце концов, сражаться точно не входило в мои планы. Уж что-что, а проливать здесь кровь, тем более, кровь орловцев, точно было верхом безумства. Я и так натворил уже порядочно глупостей за этот вечер, и совершил как минимум несколько преступлений. Меньше чем через минуту дверной косяк разлетелся в щепки. Агенты, навалившись на дверь, приоткрыли ее и по очереди протиснулись внутрь. «Одну секунду, господа, ты дописал?» Повернулся я к канцеляристу. «Да-да, господин», тот протянул мне бумагу. «Спасибо, я начал складывать все документы в папку». «Да ты что о себе возомнил, барон?» Лидер орлов двинулся на меня. «А ну назад!» Я остановил его взором. «Не смей прикасаться ко мне. Какого черта вы вообще за мной гоняетесь? Как ты смеешь говорить со мной в таком тоне?» Процедил агент, разжигая взор в ответ. «Я старший агент Черного Орла и племянник Ярославского князя». Его подручные тоже распалили взор. Не зря, однако, в агенты берут только дворян по крови. Сопротивляться давлению даже одного взора непросто, а уж четырех. Резко заболела голова, будто от приступа мигрени. Изо всех сил напрягая волю, я не отвел взгляда. Застегнул, не глядя, папку и спокойно сказал. «Племянник князя? Потрясающе! Я, между прочим, сын бывшего московского князя и брат ныне правящего. Что на это скажешь? Ты изгой!» — выплюнул орловец. «Вот что я скажу. Бумаги сюда!» Он требовательно выбросил вперед руку. Я в ответ лишь покачал головой. «Ни за что. Сначала дождемся представителей моего брата». «Каких, к Чернобогу, представителей? Ты изгой, твою мать!» — заорал агент так, что задрожали стекла в окнах. «У тебя вообще нет права находиться здесь. Готов понести соответствующее наказание», — сказал я. «Но отнимать мои документы вы не имеете права». Перед глазами помутнело, головная боль становилась все сильнее. Такое чувство, будто на меня надели шипастый обруч, который постепенно становился все туже. Агенты медленно приближались, и явно не с целью дружески обнять. Я бы даже не удивился, если бы они вдруг начали меня избивать. Уж нервов я им потрепал немало, могут и сорваться. «Ты плохо представляешь, Терновский, на что способен Черный Орел», — процедил командир. «Почему же?» «Представляю. Полчаса назад видел своими глазами, в гостинице Дальнегранска. Понимаете, о чем я?» На несколько мгновений лидер застыл, сверля меня пылающим ярко-изумрудным взором, а потом мотнул головой. «Взять», будто отдал приказ цепным псам. И остальные агенты бросились на меня именно так, с яростью бойцовых собак. «Отставить, агенты!» — раздался голос из коридора. Да нельзя знакомый голос. Я часто слышал его с детства и прекрасно знал, кому он принадлежит. «Ну, откройте пошире, что ли?» — приказал голос. Жалобно скрипнули стеллаж и покалеченная дверь. Проем стал чуть шире, и в него пролез высокий седой человек в безупречном светло-голубом костюме. Поправив круглые очки и отряхнув пиджак, он оглядел всех в комнате и сказал: «Господа, я бы попросил вас всех погасить взор». «С какой стати?» — грубо ответил старший агент. «С такой, что я прошу вас», и пока что вежливо, — ответил человек. «Дмитрий Лихачев, поверенный рода Тарковских и лично его высочества Владислава». Да, это был он, юрист, который занимался делами московского князя уже второе поколение. Если не ошибаюсь, ему было больше 120 лет, и он обладал очень сильным магическим даром, но по какой-то причине избрал мирную карьеру, хотя бы мог стать могущественным военным магом. Следом за Дмитрием в кабинет протиснулись гвардейцы Тарковских. Их было шестеро, и все они, следуя кивку поверенного, мигом окружили меня, взяли на изготовку короткие автоматы и щелкнули предохранителями. Сразу стало спокойнее, но ненадолго. Я вдруг понял, что вот так вести себя с представителями Черного Орла, крайне рискованно даже для князя, тем более, в чужом городе, тем более, в столице. Оттого я был вдвойне благодарен Владу. Правда, разговор меня с ним ждет наверняка неприятный. Агенты погасили взор, и я сделал то же самое. Правда, повисшее в воздухе напряжение от этого слабее не стало, как бы ни наоборот. Потому что хотя стволы гвардейских автоматов были пока нацелены в пол, одного мгновения было достаточно, чтобы они начали плеваться свинцом в орловцев. Я искренне надеялся, что этого не произойдет. Мне и без того хватало проблем. «Барон Терновский находится под защитой нашего рода», – провозгласил Лихачев. «Прошу предоставить официальное объяснение, какие у вас к нему претензии». «Барон Терновский, начал старший агент, молодой человек», – Дмитрий посмотрел на него поверх очков. «Я сказал, официальное объяснение, то есть письменное. Жду его до завтрашнего полудня. Адрес отправки сможете узнать сами. Мы имеем право его задержать». «Терновский нарушил правила изгнания». «Нарушил. Но это не ваша юрисдикция. Эспер Александрович был изгнан по приказу моего князя, и он же будет с этим разбираться. Так что барон Терновский задержан нашими гвардейцами и будет сопровожден в Москву для беседы с князем». Орловец запыхтел, будто чайник, и попытался применить последний аргумент. Но то, что он устроил здесь, компенсацию за ущерб городской собственности берет на себя род Тарковских. И это тоже, вообще-то, не ваша юрисдикция. Далее, Лихачев поправил очки. «Можете передать графу Устоцкому, что мой князь намерен встретиться с ним завтра. Он лично прибудет в Петербург. Граф Устоцкий, это ведь с ним я тогда договаривался о поставке одухотворенных семян. Судя по всему, он занимает еще более высокий пост, чем мне думалось. У вас остались вопросы, господа?» – спросил Дмитрий. «Черный орел это так не оставит», – процедил старший агент. «Что это? Выражайтесь конкретнее». «У нас с бароном была договоренность», – злобно зыркнув на меня, – сказал орловец. «Не понимаю вас. Насколько мне известно, его благородие отказался от договоренности. Лихачев тоже послал мне не самый дружелюбный взгляд. То, что произошло здесь и сейчас, последствия этого, решать проблему будете не вы. Как я и сказал, завтра князь Тарковский встретится с вашим начальником». Повисло неловкое молчание. Агентам явно было больше нечего сказать, поэтому Дмитрий удовлетворенно кивнул. «Всего доброго, господа. Солдаты, откройте дверь как положено. Будьте добры». «Есть, господин». Два гвардейца повесили автоматы на плечо и подняли стеллаж. Дверь открылась сама собой, повиснув на одной петле. Лихачев кивнул всем на прощание. Посмотрел на меня и мотнул головой, мол, пошли. Отказываться смысла не было. Окруженный гвардейцами, я молча последовал в коридор. Не удержался и напоследок сказал агентам. «Прощайте, господа. Видите, я же говорил, надо было дождаться представителей моего брата». «Ты еще ответишь», — негромко процедил старший. «Посмотрим, Эспер Александрович», — воскликнул Дмитрий. «Нам не стоит задерживаться. Я понимал, что это действительно так. Чем раньше мы уедем, тем лучше. Не исключено, что скоро сюда может прибыть имперская стража. Спорить с ними может оказаться гораздо сложнее, чем с Черным Орлом». Когда мы начали спускаться по лестнице, я поравнялся с Лихачевым и сказал: «Спасибо, Дмитрий Афанасьевич». Тот посмотрел на меня и поправил очки. «Вы устроили брату серьезные проблемы, ваше благородие. Скажите спасибо ему, если он станет слушать. Мы правда едем в поместье?» «В поместье? Нет, мы отправляемся в Москву», — сказал Дмитрий, устремив взгляд перед собой. «При всей моей личной симпатии, Эспер, вы по-прежнему изгой. Вам запрещено приближаться к поместью Тарковских». На это мне было нечего ответить. Стало до нельзя обидно. Ведь, если честно, я уже представил, как увижу родные владения, как вдохну запах от чего дома и коснусь тех стен, в которых вырос. На сердце стало тяжело. С этой тяжестью я сел в машину рядом с Дмитрием, и мы поехали к порталу. «Подождите, а мой конь?» – встрепенулся я. «Его заберет гвардеец», — ответил поверенный. «Пока у нас есть 5 минут, расскажите, как ваши дела, Эспер, как госпожа Есения и госпожа Белослава». «Все в порядке», — сказал я. «Мама занимается хозяйством, Белослава учится косметической алхимии. У нее всегда был талант к ремесленной магии». «Да, это так, мы поболтали о всяких пустяках, а потом проехали через портал и очутились в Москве. Погода здесь стояла не лучшая. Шел мелкий дождь и дул ветер, от которого даже в машине становилось зябко. «В казанок, господин», — уточнил водитель. «Да», — ответил Дмитрий, — «мне стало еще неуютнее, чем до этого». «Золотой казан», в просторечии «казанок», был рестораном, принадлежащим роду Тарковских, одним из трех. Попасть туда можно было только по приглашению, и Тарковские часто использовали его для важных деловых встреч. В такие дни ресторан закрывали и на три квартала вокруг выставляли охрану. Вот и сейчас, пока мы ехали, я заметил по пути немало машин с гербами рода и конных гвардейцев. Владислав не хочет, чтобы кто-либо слышал нашу беседу. Это значит, она точно окажется непростой. Впрочем, другого я и не ожидал. «Позвольте взглянуть на документы», — сказал вдруг Дмитрий. «Пожалуйста», — я протянул ему папку. Лихачев просмотрел бумаги, покивал и вернул мне папку. «Все оформлено, как полагается. Однако мирный договор можно оспорить, ведь Петр Бехтеев еще не вступил в права официально». «Это не имеет значения», — сказал я. «После смерти отца он исполняет обязанности графа и имеет право подписывать родовые бумаги. Я хорошо вас обучил, Эспер Александрович». Поверенный позволил себе улыбку. «Однако в таких делах много подводных камней. Впрочем, поговорите об этом с его высочеством». Я только кивнул и больше не стал ничего говорить. Когда мы подъехали к ресторану, на улице стало уже темно. В основном благодаря погоде, закатное солнце скрылось за тучами, и ночь наступила раньше положенного. В двухэтажном здании золотого казана горело только одно окно на втором этаже. Я в сопровождении гвардейцев зашел в ресторан и поднялся. Там меня проводили в отдельный небольшой зал, именуемый круглым. Потому что, как можно догадаться, он был круглой формы. Точно так же, как единственный стол посреди комнаты и прочие детали интерьера. Владислав был уже здесь. Сидел за столом и пил кофе. Удивительно. Я скорее рассчитывал увидеть его с бутылкой крепленого вина или кружкой пива, на худой конец. «Оставьте нас наедине», — велел он, ни на кого не взглянув. Солдаты поклонились и вышли, бесшумно закрыв за собой двери. Влад повел рукой, и я почувствовал, как включились защитные артефакты, в том числе гасящий звук. «Теперь нас никто не услышит, даже если мы начнем орать и стрелять друг в друга». Впрочем, стрелять мне не из чего. Револьвер с единственным оставшимся патроном забрали. Негоже встречаться с князем при оружии. Владислав поднял на меня глаза, и в них заплясало пламя взора. «Ты так и будешь стоять?» — спросил он. Это можно было счесть за приглашение сесть, но Влад явно имел в виду другое. Скрипнув зубами, я коротко поклонился. «Приветствую, княже, и благодарю за помощь». «Благодаришь за помощь?» «Значит», — Влад поставил чашку на блюдце и медленно встал. Взор в его глазах разгорелся так ярко, что меня едва не ослепило. Возникло чувство, будто кто-то схватил меня за горло и безжалостно сдавил. «Благодаришь за помощь», — заорал Владислав. «Ты отринул мою помощь, растоптал ее, как мусор, и после этого смеешь благодарить. Если ты насчет бесплатной гвардии, то я этого не просил», — ответил я. Слова давались с трудом. «Как я уже сказал, честь и слово для меня дороже выгоды, тупой сопляк. Прошу следить за выражениями, ваше высочество. Будешь мне указывать», — снова взорвался Влад и со всей силы ударил ладонью по столу. Посуда жалобно звякнула. «Прошу о вежливости, княже, только и всего. Ты такое натворил, что достоин лишь презрения», — поморщился Влад. Загасив взор, он подошел к стоящему в глубине зала бару и взял оттуда бутылку чего-то крепкого, налил в квадратный бокал и залпом выпил. «То есть Черный Орел сделал мне предложение по твоей просьбе?» — спросил я. Владислав подержал в руках открытую бутылку, будто сомневался, налить ли еще, а потом решительно закрутил крышку и поставил бутылку на место. «Сядь», — сказал он, — «я расскажу тебе, как все обстоит на самом деле, в том числе о будущей войне с Рязанью, в том числе о ней. Там все гораздо сложнее, чем ты думаешь», — Влад вздохнул. «Садись, пора тебе узнать, как на самом деле умер наш отец». Глава 14. «Судя по твоим словам, он умер не своей смертью», — сказал я, садясь за стол. «Да, его убили». В горле встал комок. Я вроде бы уже смирился с потерей отца, но теперь, когда Влад сообщил мне такое, все мрачные чувства воскресли. Я тяжело сглотнул и спросил: «Кто?» «Враги», — рыкнул Владислав и сел напротив меня. «Точно так же, как они убили Николая. Точно так же, как они собирались убить тебя, меня и всех остальных Тарковских». «Кто?» — дрожащим от боли и гнева голосом повторил я. «Тебе не надо это знать», — отмахнулся брат. «Не прямо сейчас, по крайней мере. Нет, надо, это наш общий отец, если ты забыл», — прокричал я, и голос эхом отразился от стен круглого зала. Я подскочил, уронив стул. «Я любил его не меньше тебя, я любил Николая. Ты мне говоришь, что их обоих убили враги, и не говоришь, кто именно почему. Не смей орать на меня», — процедил Влад. «Сядь, не сяду, пока ты не ответишь». В глазах князя вновь заплясали искры взора, но каким-то чудовищным усилием воли он взял себя в руки. Необычно для Влада, сколько я его помню, он никогда не умел контролировать эмоции. Стиснув кулаки и глубоко вздохнув, он сказал: «Угомонись, Эспер, я понимаю твой гнев, как никто другой, только он не поможет». Владислав опять вздохнул. «Ситуация очень сложная, сложнее, чем ты думаешь, и я не могу рассказать тебе всего. Для твоей же безопасности я умею держать себя в руках», — сказал я, — «и прекрасно знаю, что месть — это блюдо, которое подают холодным». «Месть, говоришь, здесь дело не в мести». Влад постучал пальцами по столешнице и поднял на меня глаза, цокнув языком, произнес: «Жаль, что именно с тобой нам предстоит разбираться с этим. Я бы предпочел, чтобы Коля остался в живых». «Приятно слышать, брат», — скривился я, — «как будто ты не знаешь, что никогда мне не нравился, и что я никогда не считал тебя настоящим братом, поэтому не смей меня так называть. Для тебя я князь или ваше высочество, на худой конец, господин Тарковский». Ничего не ответив, я все-таки поднял упавший стул и сел на него. Мы с Владиславом посмотрели друг другу в глаза, и в этих взглядах не было ни капли симпатии. Скорее напротив, неприязнь или даже вражда. Но, как он и сказал, нам предстоит совместно разбираться с врагами рода Тарковских. Потому что хоть я теперь и ношу другую фамилию, во мне по-прежнему течет та же кровь. И я намерен отомстить тем, кто посмел эту кровь пролить. «Слушай», — сказал Влад, — «начать придется издалека. Но сначала мы поговорим о том, что ты устроил в Петербурге. Мне жаль, что все случилось именно так, но я поступил, как велит мне честь». Господин Тарковский поморщился, будто съел что-то невкусное. Видно было, как он снова борется с гневом, но берет себя в руки. «И что это тебе дало?» — спросил он. «Я сохранил репутацию человека, который держит слово, боги!» — воскликнул Владислав. «Ты бы так ее сохранил, никто бы не узнал, что ты нарушил слово, но зато ты смог бы получить сильную гвардию, не потратив ни рубля, но взамен пришлось бы устроить резню». «Ну и что?» — рявкнул Влад и хлопнул ладонью по столу. «Ты и так воевал с Бехтеевыми, надо было просто завершить начатое. Мы заключили мир», — с нажимом произнес я. «Никто бы не узнал об этом. Официально ты бы победил в войне с более сильным родом и получил славу. Возможно, что на этом фоне я бы даже смог безболезненно отменить твое изгнание. Пытаешься сделать так, чтобы я пожалел о выборе?» — хмыкнул я. «Не получится. А стоило бы пожалеть. Прежде всего мне не понравилось, что кто-то начал решать за меня, как быть. Я глава рода, я подписал мир, и продолжать войну было не в моих интересах. Даже на таких приятных, с первого взгляда, условиях. Разве тебя плохо учили?» Влад склонил голову на бок. «Аристократ не должен забывать о чести, это правда. Но оставаться слишком принципиальным – это путь на погребальный костер. То есть, получается, это все-таки ты надоумил Черный Орел предложить мне такие условия?» Я немного перевел тему. «Не совсем. Скажем так, мы договорились, а теперь из-за тебя все полетело к черту. Так надо было сначала обсудить все со мной. Кто ты такой, чтобы обсуждать с тобой подобные вещи?» — фыркнул князь. «Ничего себе», — изумился я. «Похоже, ты и правда считаешь меня пешкой, которую можно двигать как вздумается. Но, вообще-то, я тоже сын князя, хоть тебе это и не по душе. Меня учили править, а не подчиняться». «Да», — неожиданно согласился Влад, — «об этом я действительно забыл. Впрочем, ладно, будем надеяться, у нас с графом Стоцким получится все уладить». «Как уладить, это уже не твое дело. Но о тех 50 тысячах, что тебе предлагали, можешь забыть. Я все равно не собирался их принимать». Владислав криво усмехнулся и встал. Снова направился к бару и сделал себе какой-то коктейль. Насколько я мог видеть, алкоголя он добавил совсем немного. Даже удивительно, куда делся мой братец, который так любил пить. Почему он так явно старается контролировать себя? Что заставляет Влада воздерживаться от привычного поведения? Не предложив мне тоже выпить, он вернулся за стол, сделал глоток и поставил стакан перед собой. «Итак, эту возможность ты упустил, пеняя на себя. Придется тратить собственные деньги и наращивать гвардию самому. Думаешь, в Дальнегранске мне нужна сильная гвардия? Наивным тоном поинтересовался я. А ты собрался всю жизнь сидеть в Дальнегранске? Саркастически спросил Влад. И совсем не собираешься участвовать в так называемой большой игре? Может, я тебе и не нравлюсь, но ты неплохо меня знаешь, улыбнулся я. Вот именно. Потому и считаю, что ты поступил глупо, не став сотрудничать с Орлом. Владислав промолчал и глотнул коктейля. Я вдруг понял, что мне тоже хочется промочить горло, только без алкоголя. Подошел к бару и без спроса налил себе томатный сок, добавив туда немного соли и черного перца. Когда я вернулся за стол, Влад сказал: «Итак, войну с Бехтеевыми можно считать завершенной, но это значит лишь то, что твоему роду предстоит готовиться к новым испытаниям. Ты не первый, кто говорит мне подобное. О чем речь? Рязанский князь захочет меня добить, не своими руками, но да, а может и другие желающие найдутся. Ты не в курсе, но твое стремительное возвышение не осталось без внимания». «Стремительное возвышение?» — усмехнулся я. «Подумаешь, открыл удачное предприятие». «Слишком удачное», — заметил Влад, «а также получил титул барона при посредничестве Черного Орла. Думаешь, князья и другие влиятельные люди государства не обратили на это внимания? У меня пока что все-таки не тот масштаб, чтобы заинтересовать князей. С тобой мы сейчас говорим лишь потому, что родственники», — сказал я и отпил сока. «Князю Молотову я интересен по той же причине, а остальным на меня плевать. Хотя вот смоленский князь недавно передавал привет, да и блэксперы, возможно, не просто так послали члена своего рода в Дальнегранск. И вообще, Влад прав, сидя в Сибири, откуда мне знать, какие слухи обо мне вращаются в высших кругах. Подумай еще раз, эспер», — сказал Владислав. «Ты изгнанник, но в то же время вырос княжичем. Надо полагать, что у тебя есть навыки, которые способны привести тебя к богатству и власти. Поэтому есть те, кто хотят не дать мне вырасти. Именно. Потому что, знаешь, есть один популярный слух», Влад даже коротко рассмеялся, «будто я специально изгнал тебя, чтобы ты создал отдельный сильный род. Интересно», — проговорил я, водя пальцем по краю стакана, «и насколько это похоже на правду?» Князь посерьезнел, сделал глоток своего коктейля и предпочел не отвечать на мой вопрос. Вместо этого он сказал: «Теперь пора вернуться к нашему разговору. Ты ведь слышал о нашем деде, о своем тезке?» – неожиданно спросил он. «Конечно, я даже видел его статую в Дальнегранске. Пока не попал туда, не подозревал, что он был основателем города. Но ты наверняка не знаешь, как и почему он его основал, и почему в семейных хрониках о нем нет почти никакой информации. И почему же? Да потому что именно он заварил ту кашу, которую нам приходится теперь расхлебывать», — поморщился Влад. «Что ты вообще о нем знаешь?» «Немногое», — ответил я. «В хрониках написаны лишь общие слова: дата рождения, дата смерти, какие дела он совершил во имя рода. Отец рассказывал чуть больше». «Что?» — продолжал допытываться Владислав. «Тоже немного. Мол, дедушка был сложной личностью и вроде бы даже поднял мятеж против императора, но по какой-то причине был помилован. Папа явно не хотел рассказывать», — вспомнил я. «Он просто оговорился, а когда я попытался выведать больше, отказался продолжать. Велел забыть мне о том, что я слышал, и не сметь упоминать дедушку, тем более при посторонних. Отец правильно сделал. Эта информация слишком опасна. Но теперь ты все-таки собираешься мне ее поведать?» — уточнил я. «Мне придется, чтобы ты перестал творить глупости», — рыкнул Влад. «В общем, слушай, наш дед был знатным ловеласом. Кроме жены, у него было три фаворитки, и при нем род Тарковских содержал публичный дом, где наш обожаемый дедушка был одним из главных клиентов. Какой кошмар», — сказал я. «Кошмар? Пожалуй, ему как раз было весело. Настоящий кошмар предстоит нам с тобой, потому что в свое время дед умудрился переспать с рязанской княгиней, и она забеременела. Я открыл было рот, чтобы что-то сказать, но не смог. Кажется, теперь кусочки мозаики стали вставать на место. Вот в чем кроется причина вражды между Москвой и Рязанью. В любвеобильности нашего деда, которого звали так же, как и меня, эспер Тарковский. И родила?» — спросил я. «Угу», — промычал Влад, делая глоток. «Что самое интересное, это был единственный мальчик в роду тогдашнего князя. У них с женой было три дочери, а потом родился сын, которого назвали Никитой. Погоди-ка, Разве теперешнего князя Рязани не зовут так же? Это он и есть. Рязанский князь, наш дядя. У меня чуть стакан не выпал из рук. Картинка продолжала складываться, и она становилась все более угрожающей. Именно, кивнул Влад. Но вернемся немного в прошлое. Когда отец Никиты узнал, что сын не его, он вызвал деда на дуэль и проиграл. Дедушка убил его, а после этого повел войска на Рязань. Он надеялся, что сможет объединить два княжества и стать сильнейшим дворянином России после императора. «Дай угадаю», – пробормотал я. Император ему не позволил. Само собой, вмешался он, вмешался Черный Орел, да и другие князья в стороне не остались. Смоленск и Ярославль поддержали деда, непонятно почему. В общем, страна оказалась на пороге гражданской войны. Почему об этом никто не говорит? Удивился я. Во-первых, это было почти 80 лет назад. Еще наш отец был ребенком. Во-вторых, слушай дальше. Влад залпом допил коктейль и поставил стакан на стол. Вздохнув, продолжил. Не буду вдаваться в детали. Суть в том, что деда вынудили прекратить войну, и взамен даже не стали казнить. Хотя могли бы. За что? Насколько я понимаю, война была законной. В целом да. Но армия Тарковских успела сразиться с имперскими полками, поэтому войну стали считать мятежом против короны. Так что повод обезглавить нашего деда был. Но он сумел договориться, сказал я. Сумел. Насколько я знаю, главным условием было сохранить происхождение Никиты Молотова в тайне. Ведь причина войны была заявлена другая. Тот эспер Тарковский поступил мудро, не став сходу объявлять, что заделал ребенка чужой жене. И что в итоге? А что в итоге? Деда лишили титула и сослали в Сибирь. Позволили ему взять с собой верных людей. Он отыскал в глуши жилу с драгоценными камнями и основал город под названием Дальнегранск. То есть наш отец стал князем в 10 лет? Ладно, подожди, не это главное, тут же сказал я. Что потом случилось с дедом? Так и жил в Дальнегранске до конца дней. Влад внимательно посмотрел на меня, в деревянном доме на окраине города. Черт возьми, выругался я. Так, выходит, я живу в его доме? Да, с ума сойти, выдохнул я. Но почему тогда в Дальнегранске никто об этом не знает? И Доброныч, почему он не смог почувствовать в доме ауру рода? А банник, за домом была баня, и живущий там дух сказал, что прошлый хозяин не владел магией. Объяснение простое, пожал плечами Владислав. Ему нацепили кулон, лишающий магических сил. Видимо, это тоже было условием сделки с короной. Как же интересно получается. Я не просто живу в доме собственного деда и основателя города. Меня также зовут, и меня тоже изгнали, пусть и совсем по другому поводу. Наши судьбы довольно схожи. Но самое любопытное, получается, что берегини, которых мы нашли с Яромиром, стали своеобразным наследством от деда. С ума сойти, мысленно повторил я. Осознал? Спросил Влад. Погоди, это еще не самое интересное. Куда уж интереснее, буркнул я. Есть куда. А ты знал, куда меня отправляешь? Вдруг воскликнул я. Знал, что я буду жить в доме эспера старшего. Владислав кивнул и встал, снова направляясь к бару. Почему ты ничего мне сказал? Крикнул я ему вслед. А зачем? Чтобы от этого изменилось. Бросил князь через плечо. Вот сейчас ты узнал, и что? Я не нашелся, что ответить. Действительно, и что? Кроме осознания того, что я живу в доме деда, который едва не развязал гражданскую войну, это ничего не принесло. С другой стороны, это знание как-то можно было использовать. Например, поговорить со старожилами Дальнегранска, кто-то из них мог помнить дедушку, попытаться найти что-нибудь. Я был уверен, что такой человек оставил после себя куда больше, чем статую и карту в подвале. Если он сумел отыскать рощу Берегинь, то, быть может, оставил и другое наследие. Судя по всему, он был человеком активным и не стал бы сдаваться, даже изгнанный, лишенный титула и магической силы. Совсем как я. Говорить вслух я ничего не стал, но пообещал себя начать копать. Мой тезка-дед наверняка приберег еще парочку сюрпризов. Владислав, смешав себе новый коктейль, вернулся к столу. На этот раз не обделил и меня. Принес новую бутылку томатного сока. Я благодарно кивнул и наполнил стакан. «Предысторию теперь ты знаешь», — сказал Влад. «Настала пора настоящего». Так получилось, он кашлянул, что в прошлом году Никита Молотов узнал о своем происхождении. И в нем, похоже, взыграла дедовская кровь. То есть для него это отцовская кровь. Ты понял? Понял, но не все. Он решил завоевать Москву? Да. Только действовать решил не в лоб, а из-под тишка. Хочешь сказать, отец умер не своей смертью? В этом я уверен. Правда, я не знаю точно, что с ним сделали. Это был или хитрый яд, или еще более хитрая порча. Возможно, целителя, который подтвердил смерть от сердечного приступа, подкупили. Это сделал Молотов, процедил я. Почти наверняка, но не сам, ему помогли. Кто помог, сам догадаешься, хмыкнул Владислав. Немного подумав и вспомнив о том, как умер Игорь Бехтеев, я осторожно спросил. Черный орел? Нет, Влад мотнул головой. Но черный цвет там тоже есть. Я снова взял небольшую паузу на размышления и сказал. Блэксперы? Да. То есть, скорее всего, да. Доказательств у меня нет. Но что касается Николая, здесь Молотов засветился. Наемники, которых поймали наши люди, сознались под пытками, кто их нанял. С одной стороны, мне было неприятно слышать, что по приказу Тарковских кого-то пытали. С другой стороны, они ведь убили моего старшего брата. Так что в душе поднялось одновременно мерзкое и теплое чувство злорадства. Само собой, Никита заказал убийство Коли не напрямую, пожал плечами Влад. Но я докопался до правды. Никаких сомнений, что приказ отдал Молотов. Почему именно Николай? Спросил я. Должно быть, он решил устранять наследников Москвы по старшинству. А может, просто увидел возможность, я не знаю. Суть не в этом, эспер. А в чем? В том, что вместо Николая должны были убить тебя, взглянув мне в глаза, сказал Влад. И спланировал это сам Николай. Глава 15. У меня закружилась голова, а из головы исчезли все мысли. Их будто сдуло резким порывом ветра. Я застыл, не в силах произнести ни слова. Даже моргнуть не мог и будто бы не дышал. Хотя почему будто бы, я и правда на время забыл, как дышать. Владислав, глядя на мою реакцию, невесело усмехнулся и приподнял стакан. Поздравляю с осознанием. Наш благородный старший брат оказался вовсе не таким хорошим, как ты думал, правда. Безупречно воспитанный княжич, краса и гордость рода, будущий командир кирасирского полка, надменно театральным тоном проговорил Влад. А на деле, обычный человек, не лишенной подлости. Я резко вдохнул и почувствовал, как против воли вспыхнул взор. «Объясни», — потребовал я, — «объясни, что все это значит». Глаза Влада тоже загорелись лазурным огнем. «Как ты смеешь обращать свой взор против меня?» — процедил он. «А ты как смеешь очернять память брата?» — прорычал я в ответ и подскочил. «Как удобно обвинить мертвеца во всех грехах? С чего ты взял, что я тебе поверю? Погаси чертов взор, сопляк!» Князь тоже медленно поднялся. «Или ты забыл, кто перед тобой? Мне кажется, что передо мной наглый лжец, который приказал убить родного брата, а затем изгнал меня, чтобы получить титул». Влад ударил первым, но я был готов. Пламенный сгусток разбился о мою защиту. Брызги синего огня расплескались вокруг, словно крохотные костерки. К счастью, магическое пламя не могло устроить пожар, но выглядело все равно так, будто здесь взорвалась бомба. Я выбросил молнию прямо в лицо брату. Конечно, он тоже успел призвать защиту. Но на краткий миг я его ослепил, а затем бросился вперед с кулаками. Не с голыми, само собой. Мои руки окутало разящее пламя. Рукопашной атаки Владислав не ожидал. Я врезал ему по челюсти, добавил по ребрам и снова по лицу. Огонь на кулаках рассеивался, встречаясь с магическим щитом князя. Но кулаки достигали цели. Против них магический полог был бесполезен, до тех пор, пока Влад не создал кинетический щит. Мой очередной удар врезался в невидимую броню, запястье пронзила резкая боль, и я был вынужден отступить. Твою-то мать, кинетический щит, не думал, что Влад на него способен. Застывшие до этого мысли заработали быстро. Магический заслон, способный отразить физическую атаку, одно из высших умений одаренных. Тот, кто постоянно лжет и тем более предает близких, не может быть в силах его создать. Это значит, что Владислав не врет. Если бы он и правда убил Николая, его магия стала бы слабее моей. Но сейчас она явно сильнее. Все эти раздумья пронеслись в голове за пару мгновений. Мой пыл сразу же охладел, но отступать было поздно. Я уже бросил вызов князю и ударил его по лицу. Без последствий это не останется. Как минимум придется драться до конца. Должно быть, мысли отразились на моем лице, потому что Влад усмехнулся и сказал, что, понял, на кого поднял руку. Он сделал неверные выводы, но суть ухватил. Продолжать я не хотел, правда, только с одной стороны. С другой, мне давно, еще с раннего детства, хотелось побить среднего брата. понял кое-что другое», — ответил я, потирая запястье, «но все еще готов разбить твою княжескую морду». «Ха!» — Владислав потрогал челюсть. «Ну что ж, попробуй, я даже дам тебе фору». Я почувствовал, как он снял кинетический щит, а следом и магический, сбросил пиджак и встал в боевую стойку. «Иди сюда», — он поманил к себе. «Покажи, что умеешь». Тоже развеяв магическую броню, я бросился в атаку. На этот раз Влад был готов, три моих удара пролетели мимо. Из ниоткуда взявшийся кулак прилетел мне в скулу, и перед глазами вспыхнуло. Я поставил блок, еще один удар прилетел по нему, а затем Влад врезал мне в печень. Острая как нож боль заставила меня согнуться. Князь схватил меня за шею и впечатал колено в живот. Но когда он попытался сделать так снова, я перехватил ногу, провел подсечку и повалил брата, оказавшись сверху. На Владислава обрушился град ударов. Он закрыл лицо предплечьями и уклонялся как мог. Только я не давал ему ни мгновения на отдых. Бил, бил и бил, вымещая все детские обиды и накопленную за годы злость. «Не настоящий брат», — в ярости орал я. «Ничтожество, сопляк, полуторсковский, как ты еще меня называл, урод получи». Влад рассмеялся, показав окровавленные зубы. Это разозлило меня еще сильнее. Я рывком отдернул руки князя в сторону и врезал ему прямо в нос. Владислав в ответ собрался с силами и сбросил меня с себя. Мы оба подскочили. Я тяжело дышал, стискивая онемевшие и разбитые в кровь кулаки. Влад опять рассмеялся и сплюнул красным. Вымахался. Теперь моя очередь. Он пошел вперед, пнул меня в грудь, заставив отшатнуться и врезаться в стол, а потом швырнул через этот самый стол. В лучших традициях боевиков старого мира я перекатился через него, сшибая стаканы и пустую бутылку из-под сока. «Давай, вставай!» Обходя стол, рявкнул Влад. «Уже стою», — процедил я, поднимаясь. «Тогда продолжим». Удары Владислава были реже, но тяжелее и точнее, чем мои. Приходилось уклоняться, потому что получать даже в блок было слишком больно. Я скакал туда-сюда, чувствуя, как уходят последние силы. Подвернутая возле канцелярии нога мешала, и я пропускал гораздо больше ударов, чем хотелось бы. Но продолжать скакать, не давая просто зажать себя в угол. Перед глазами замелькали разноцветные мушки, и я понял, что такими темпами скоро проиграю. Увернувшись от очередного удара, пошел ва-банк и бросился в контратаку. Мы с Владом ударили одновременно. Его кулак врезался мне в подбородок, и я не понял, как оказался на полу. Перед глазами все плыло, в ушах как будто бы гудел ветер. Приподнявшись, я увидел брата, который сидел на полу напротив меня. Он покачивался и трогал челюсть. Одновременный нокдаун. «Не часто такое увидишь». «Надо же», — усмехнулся Владислав. «А ты круче, чем я думал». «А ты нет», — невнятно ответил я. «Закончили», — приказным тоном сказал Влад и встал. Пошатнулся и оперся на барную стойку. Рассмеявшись чему-то, вытер бегущую из носа кровь и схватил бутылку с виски. «За тебя, братишка», — воскликнул он, поднимая бутылку. «Беру свои слова назад». «Какие?» — спросил я, тоже поднимаясь. «Насчет того, что лучше бы со мной остался Коля. С тобой мы тоже сможем победить». Я ничего не ответил. Влад сделал большой глоток и поморщился. Хлебнул еще виски, прополоскал рот и сплюнул на пол. «Держи», — он протянул бутылку мне. Я только покачал головой. «Лучше воды. Тогда сам возьмешь». Владислав подошел к двери и распахнул ее. «Целителя сюда». «Что случилось, ваше высочество? Что у вас с лицом?» — раздался недоуменный голос гвардейца. «Оно разбито, солдат. Два брата выясняли отношения, все в порядке. Не смей никому говорить, понял? Позови целителя». «Так точно, князь». Прихрамывая, я подковылял к бару и налил себе воды. Влад захлопнул дверь и глотнул еще виски, а потом подошел и поставил бутылку на стойку. Взял минералку и сделал пару шумных глотков, а затем вылил остатки себе на голову и протер лицо. «Бодрит», — воскликнул он, встряхивая мокрыми волосами. «Я имею в виду нашу драку». «Да уж, кровь разгорячилась», — сказал я, пощупав распухшую губу. «Я хочу, чтобы ты понял кое-что», — Владислав хлопнул меня по плечу. «Я говорил все это не всерьез». «Что именно?» «То, что ты орал, сидя на мне. Я просто издевался над тобой, но никогда на самом деле не считал тебя ненастоящим братом». Вот это взбодрило гораздо сильнее, чем драка. Я смотрел на Влада и не мог поверить, что он говорит такое. По факту, он сейчас извинялся передо мной за все, что было в детстве. А ведь раньше я едва ли слышал от Владислава хотя бы пару вежливых слов. «Если ты мне не веришь, то скоро убедишься», — сказал он, и в этот момент в комнату зашел целитель. Он не стал задавать лишних вопросов, просто излечил наши разбитые лица и посоветовал сегодня вечером воздержаться от выпивки. Влад только брезгливо поморщился и жестом прогнал целителя прочь. «Вот теперь я узнал своего братишку, он всегда делал такое выражение лица, когда кто-то говорил, что ему не стоит пить. Однако он все же не стал наливать себе алкоголь. Вместо этого наполнил стакан водой и уселся обратно за круглый стол. «Я проголодался», — сказал он. «Но поваров сегодня здесь нет. Давай-ка закажем что-нибудь». «Я бы предпочел закончить разговор и вернуться в Дальнегранск», — сказал я. «Не переживай, вернешься. В конце концов, тебе вообще нельзя находиться в Москве», — усмехнулся Владислав. Я сел рядом и потребовал: «Расскажи, что ты имел в виду? Что значит, Николай спланировал мое убийство?» Влад вздохнул и отставил стакан, не сделав ни глотка. «Хорошо, надеюсь, в этот раз ты будешь держать себя в руках, обещаю», — кивнул я. Владислав немного помолчал, глядя сквозь стол, резко мотнул головой, будто отказываясь от чего-то, и начал говорить. Он узнал всю эту историю про нашего деда и Никиту Молотова. Понял, что вскоре он начнет действовать. Вообще-то, все мужчины в семье знали, кроме тебя. Отец был в курсе с детства, ну а мы Николаем узнали за несколько недель до того, как все стало серьезно. «Почему мне не сказали?» Скрывая обиду, спросил я. Отец настаивал, что ты слишком юн для подобных интриг. Я был с ним согласен, а вот Коля, кстати, был против. Он хотел тебе все рассказать, но без позволения отца не смел. Я кивнул, ожидая продолжения. Мы строили планы, как противостоять князю Молотову. Отец даже встречался с ним, но вернулся ни с чем. Помнишь, он ездил в Коломну за неделю до смерти? Там он и виделся с Никитой. Помню, он тогда вернулся необычайно злым. «Вот-вот», — скривившись, сказал Влад. Молотов отшил его и сказал, что будет бороться за титул князя Москвы, то есть угрожал нам почти напрямую. «И что вы решили делать?» «Ничего не успели. Привели разведку и сеть шпионов в повышенную готовность, только и всего. Это не помогло, как ты знаешь. Отца убили». Эти слова прозвучали как удар гонга, после которого воцарилась тишина. Я прекрасно знал, что папы нет в живых уже почти год, и я уже понял, что его смерть не была естественной. И все равно, сказанное вслух «отца убили» звучало жутко. Владиславу тоже будто стало не по себе. Помрачнев, он сделал глоток воды и поправил окровавленный воротник рубашки. Мы с Колей сразу поняли, что к чему, и тогда он придумал план. Решил, что все-таки не стоит тебе ничего рассказывать. Он решил, что отдаст титул князя тебе, а меня исключит из линии наследования. «Помню», — пробормотал я. «То есть таким образом он решил подставить меня под удар?» «Да, но зачем?» — воскликнул я. «Николай всегда был для меня идеалом, даже большим, наверное, чем отец. Я гордился тем, что он военный, что он служит в самых элитных российских войсках. Помню, как он играл со мной в детстве, как учил меня ездить на пони и потом на коне, когда я подрос. Я им восхищался и любил его. А теперь выясняется, что Коля хотел принести меня в жертву. Это не укладывалось в голове и заставляло сердце корчиться в судорогах. Ты сам, что ли, не понимаешь?» Приподняв брови, Влад посмотрел на меня. «Эмоции туманит мне разум», — честно признался я. «Ну да, тогда объясню. Это была ловушка для Молотова. Если б Коля сделал все, как планировал, ты стал бы князем, а наследников бы не было. Николай отстранился сам, а меня отстранили. И когда Никита убил бы меня, то Коля объявил бы ему войну», — проговорил я, — «от имени рода Тарковских и с помощью императора. Он собирался рассказать государю об истории нашего родства с Молотовым и обвинить его в попытке захватить трон Москвы. А что, император разве не в курсе?» Я даже смог слегка удивиться. «В курсе, конечно, но мы бы сделали вид, будто сами только узнали», — Влад грустно усмехнулся. «Это была бы даже правда. Почти. Но как бы он смог получить титул князя обратно, если бы уже отказался от него? Чрезвычайная ситуация и все такое. Юридическая заготовка там была, не бери в голову».